и заставила дружно отстреливаться. Перестрелка продолжалась. Пули и картечь свалили нескольких офицеров. Одни были ранены в грудь, иные же в спину. В общей суматохе не было времени разбираться. Озлобленные и разъяренные солдаты кинулись, наконец, в штыки. Злоба и жажда мести подбили их за чудеса храбрости. Гранлис, Невантер, Микеле, Те и Мармон, Навар, Орсимон, Прюнжер, Антиньи, Мартенсар с оружием в руках, с горящими глазами, чуя смерть, грозившую им отовсюду, спереди и сзади, обернувшись к своим рядам, взывали к делу чести, долга и славы своих вчерашних убийц и сегодняшних солдат. Кантекор и сержанты поступали иначе. Они воодушевляли нерешительных энергичными ударами прикладов и ноги. Вот при каких обстоятельствах солдаты браво прошли под перекрестным огнем, захватили холм, словно разъяренным вихрем смели с него неприятеля и завладели орудиями. Рантиньи получил резаную рану в лоб. Возбужденные, вспотевшие, еле переводя дыхание, его товарищи окружили своего командира, ожидая новых приказаний свыше, но приказа не получалось. Плотно сжавшись на захваченном возвышении, оба полка представляли теперь живую мишень для всех орудий и ружей неприятеля, и не прошло нескольких минут, как картечь и пули стали градом осыпать этот злополучный холм. Положение становилось невыносимым. Необходимо было или оставить занятую позицию, или же немедленно получить подкрепление и приказание. Наполеон, стоя на своем возвышении, видел все это и в полной мере оценил настоящее положение обоих полков. Обернувшись к Бертье, он, не говоря ни слова, указал на них жестом. «Вечная память!» — прошептал начальник главного штаба. «Аминь!» — отозвался Сабари. Между тем полки Оверна и Изенбурга все еще не теряли надежды на спасение. Выстроившись в два каре, они продолжали мужественно и безостановочно отстреливаться. Пользуясь покатостью подъема, русская кавалерия попыталась взобраться на холм, но встретила резкий отпор. Вскоре холм окружили цепь убитых, всадников и коней, составляя рот непреодолимого кровавого окопа. Холм сверкал непрерывными молниями и окутался дымом, словно таинственной завесой. Наполеон задумался. Эти люди умирали смертью храбрецов, и это вызвало в нем чувство невольного уважения. Он мог еще спасти их, стоило только послать им в подкрепление гусар Лассаля, стоявших в бездействии за его спиной. Но он не шелохнулся. Потом его внимание было отвлечено другими пунктами битвы. Его взгляд задержался на мгновение на кладбище Эйлау, служившем ареной отчаянной бойни. Мгновение, и император сорвался с места и поскакал туда в карьер, сопровождаемый своим штабом. Его появление вызвало, как всегда, взрыв энтузиазма среди его войск и произвело смятение в рядах неприятеля. Французы отбили кладбище, церковь и здание семинарии. Они ликовали. Но зато полкам Оверна и Изенбурга приходилось круто. Они погибали, люди топтались в лужах крови, шел сильный снег и покрывал, словно саваном, их белые мундиры. Неприятель жестоко обстреливал эти два неподвижных, неумолимо тающие каре, ощетинившихся сталью клинков, мужественно окружавших своих командиров и свою святыню знамена. На этот раз измене не было места. Офицеры и солдаты все были одинаково солидарны, и это чувствовалось. Они дружно сплотились в одно целое, сражались плечом к плечу, чтобы общим нечеловеческим усилием отбить бешено наседавшего врага.